Глава вторая. Почему наш мозг учится лучше, чем существующие машины? Глядя на последние достижения в сфере искусственного интеллекта, можно подумать, будто мы наконец-то сообразили, как скопировать и даже превзойти человеческое научение и интеллект. Согласно некоторым самопровозглашенным пророкам, машины вот-вот поработят нас. Ничто не может быть дальше от истины. На самом деле, большинство когнитивистов, несмотря на значительный прогресс в области искусственных нейронных сетей, прекрасно понимают, что возможности этих машин крайне ограничены. По правде говоря, почти все искусственные нейронные сети осуществляют только те операции, которые наш мозг выполняет бессознательно, за несколько десятых долей секунды. Прежде всего, это восприятие образа, его распознавание, классификация и установление значения. Однако, в отличие от машин, наш мозг умеет не только это. Он способен изучать образ сознательно, тщательно, шаг за шагом, в течение нескольких секунд. Он формулирует символические представления, репрезентации и эксплицитные теории мира, которыми мы можем поделиться с окружающими с помощью речи. Операции такого рода, медленные, разумные, символические, остаются исключительной привилегией нашего вида. Пока. Современные алгоритмы машинного обучения их практически не воспроизводят. Несмотря на активные исследования в области машинного перевода и логики, искусственные нейронные сети часто обвиняют в том, что они пытаются изучить все на одном уровне, словно решение всех задач сводится к автоматической классификации. Для человека с молотком все похоже на гвоздь, но наш мозг гораздо гибче. Получив информацию, он быстро расставляет приоритеты и по возможности выводит общие, логические, эксплицитные принципы. Чего не хватает искусственному интеллекту? Ответив на этот вопрос, мы сможем выявить уникальные характеристики человеческой способности к научению. Вот краткий и, вероятно, неполный список функций, которыми обладает даже младенец, но которые отсутствуют в большинстве современных искусственных систем. Усвоение абстрактных понятий. Большинство искусственных нейросетей воспроизводит только самые первые стадии обработки информации, анализ изображения, который зрительные области нашего мозга осуществляют менее чем за пятую долю секунды. Алгоритмы глубокого обучения далеко не так глубоки, как утверждают некоторые. По словам Йошуа Бенджио, одного из изобретателей алгоритмов глубокого обучения, такие системы в основном схватывают поверхностные, статистические закономерности в данных, а не абстрактные понятия высокого уровня. Например, чтобы распознать объект, алгоритмы глубокого обучения часто полагаются на те или иные очевидные особенности изображения, скажем, определенный цвет или форму. Измените эти детали, и производительность алгоритма резко упадет. Современные сверточные нейронные сети не способны распознать, что составляет сущность объекта. Они не понимают, что стул остается стулом, независимо от того, сколько у него ножек, 4 или только одна. Или из чего он сделан, из стекла, металла или пластика. Тенденция обращать внимание на поверхностные признаки делает эти сети восприимчивыми к ошибкам. Написано множество статей о том, как обмануть нейронную сеть. Возьмите банан, измените несколько пикселей или прицепите к нему определенную наклейку. Вуаля! Нейронная сеть подумает, что это тостер. Разумеется, человек, которому показали изображение на долю секунды, иногда совершает те же промахи, что и машина, и может принять собаку за кошку. Однако, если ему дать чуть больше времени, он тут же исправит ошибку. В отличие от компьютера, мы обладаем способностью подвергнуть сомнению наши убеждения и переориентировать внимание на те аспекты образа, которые не согласуются с первым впечатлением. Этот второй анализ, сознательный и разумный, задействует наши общие способности к рассуждению и абстракции. Искусственные нейронные сети упускают из виду одну очень важную вещь. Человеческое научение – это не просто настройка фильтра распознавания образов. Это построение абстрактной модели мира. Например, Когда мы учимся читать, мы приобретаем абстрактное представление о каждой букве алфавита, которое позволяет не только распознавать ее во всех возможных вариантах, но и генерировать новые. Когнитивист Дуглас Хофштадтер однажды сказал, что распознать букву А – настоящая проблема для искусственного интеллекта. Данное язвительное замечание, несомненно, является сильным преувеличением, но доля истины в нем есть. Даже в таком тривиальном контексте люди умело справляются с абстракциями. Этот наш дар лежит в основе одного забавного явления повседневной жизни капчи – коротенькой последовательности букв, которую просят распознать некоторые сайты, дабы убедиться, что вы человек, а не машина. Многие годы капчи успешно противостояли машинам, но компьютерная наука развивается быстро. В 2017 году искусственной системе удалось распознать капчу почти на человеческом уровне. Неудивительно, что этот алгоритм имитирует человеческий мозг сразу в нескольких отношениях. Совершая истинный «tour de force», он умудряется извлечь скелет каждой буквы, внутреннюю сущность буквы А, после чего использует все ресурсы статистического мышления, чтобы проверить, применима ли эта абстрактная идея к имеющемуся образу. И все же этот компьютерный алгоритм, каким бы сложным он ни был, работает только с капчами. Наш мозг применяет способность распознавать абстракции во всех аспектах повседневной жизни. Эффективная обработка данных. Все согласятся с тем, что современные нейронные сети обучаются слишком медленно. Им требуются тысячи, миллионы, даже миллиарды элементов данных, чтобы сформировать представление об определенной области. У нас даже есть экспериментальные доказательства этой медлительности. Например, чтобы научиться приемлемо играть на консоли Atari, нейронной сети, разработанной DeepMind, необходимо минимум 900 часов, а человеку всего 2. Другой пример – овладение речью. По оценкам психолингвиста Эммануэля Дюпу, в большинстве французских семей дети слышат от 500 до 1000 часов речи в год. Этого более чем достаточно для усвоения языка Декарта. Даже с такими мудренностями, как «Soixante douze» – 72, или «S'il vous plaît» – «Пожалуйста». С другой стороны, в племени Цимани, населяющем север боливийской Амазонки, дети слышат только 60 часов речи в год, но это отнюдь не мешает им отлично говорить на языке Цимани. Для сравнения, лучшие современные компьютерные системы от Apple, Baidu и Google требуют в 20-1000 раз больше данных, чтобы достичь даже мизерной языковой компетенции. В плане научения эффективность человеческого мозга остается непревзойденной. Машины способны поглощать огромное количество информации, зато мы способны обрабатывать ее более эффективно. Иными словами, из минимума данных люди умеют извлекать максимум. Социальное научение. Человек – единственный вид, который добровольно делится информацией. Мы многому учимся у других людей благодаря речи. Данная способность до сих пор остается вне досягаемости современных искусственных нейросетей. В искусственных моделях знания зашифрованы, рассеяны в значениях сотен миллионов синаптических весов. В этой скрытой имплицитной форме их нельзя извлечь и избирательно передать другим. Мы, напротив, можем эксплицитно сообщить другим информацию самого высокого уровня, ту, которая достигает нашего сознания. Сознательное знание неразрывно связано с возможностью его вербального выражения. Всякий раз, когда мы приходим к более или менее четкому пониманию некоего явления, ментальная формула находит отклик в нашем языке мышления, и мы можем сообщить о ней окружающим с помощью речи. Необычайная эффективность, с которой человек делится своими знаниями с другими, используя минимальное количество слов. Чтобы попасть на рынок, поверните направо на маленькую улочку за церковью. До сих пор беспрецедентно как для животного мира, так и для мира компьютеров. Научение с одной попытки. Ярчайший пример такой эффективности – усвоение нового материала с первой попытки. Если я употреблю новый глагол, скажем, курдячить, хотя бы один раз, вы тоже сможете его использовать. Конечно, некоторые искусственные нейросети могут запомнить мою фразу. Но что машины пока не умеют делать хорошо, так это интегрировать новую информацию в существующую сеть знаний. А человеческому мозгу это отлично удается. Вы не только запоминаете новый глагол «курдячить», но и мгновенно понимаете, как его спрягать и вставлять в другие предложения. Вы часто курдячите? Я курдячил вчера, а они курдячат сегодня. Когда я говорю «давайте покурдячим завтра», вы не просто узнаете новое слово, вы вставляете его в обширную систему символов и правил. Например, «курдячить» — личный глагол второго спряжения. «Я курдячу», «ты курдячишь», «он курдячит» и так далее. Научиться — значит успешно внедрить новые знания в существующую сеть. Систематичность и язык мышления. Грамматические правила — лишь один из примеров необычайного таланта нашего мозга, способности обнаруживать общие законы, лежащие в основе конкретных случаев. Будь то математика, язык, наука или музыка, человеческий мозг ухитряется извлекать из них абстрактные принципы, систематические правила, которые он может вновь применить в самых разных контекстах. Возьмем, к примеру, арифметику. Наша способность складывать два числа носит очень общий характер. Как только мы научились этой процедуре на малых числах, мы без труда можем применить ее к произвольно большим числам. Но главное, мы умеем делать обобщающие выводы. Многие дети в возрасте 5-6 лет обнаруживают, что за каждым числом n следует число n плюс 1, и что последовательность целых чисел, следовательно, бесконечна. Наибольшего числа просто не существует. Лично я до сих пор с трепетом вспоминаю момент, когда я это осознал. На самом деле, это была моя первая математическая теорема. Какие необыкновенные способности к абстракции! Каким образом нашему мозгу, состоящему из конечного числа нейронов, удается концептуализировать бесконечность? Современным искусственным нейросетям недоступен даже такой простой абстрактный закон, как «за каждым числом следует другое число». Абсолютные истины не их конек. Систематичность, способность к обобщению на основе некоего символического правила, а не поверхностного сходства, по-прежнему ускользает от большинства современных алгоритмов. Иронично, но так называемые алгоритмы глубокого обучения практически не приспособлены к глубокому анализу. Наш мозг, напротив, превосходно умеет выводить формулы на своем собственном ментальном языке. Например, он может выразить понятие бесконечного множества, ибо обладает внутренним языком, наделенным такими абстрактными функциями, как отрицание и квантификация. Бесконечное равно неконечное равно за пределами любого числа. Американский философ Джерри Фодер предложил теоретическое объяснение этой способности. Он утверждал, что мы мыслим символами, которые комбинируются в соответствии с систематическими правилами особого языка мышления. Возможности такого языка обусловлены его рекурсивной природой. Каждый вновь созданный объект, скажем, понятие бесконечности, может быть немедленно использован в новых комбинациях, без ограничений. Сколько существует бесконечностей? Этот, казалось бы, абсурдный вопрос задал себе математик Георг Кантор и сформулировал теорию трансфинитных чисел. Способность бесконечно использовать конечный набор средств, согласно Вильгельму фон Гумбольдту, характеризует все человеческое мышление. Некоторые искусственные модели пытаются имитировать усвоение абстрактных математических правил у детей, но для этого они должны овладеть совсем иной формой научения, той, которая опирается на уже существующий набор правил и базовых положений и предполагает быстрый набор самых емких и правдоподобных из них. С этой точки зрения, научение становится похожим на программирование. Оно состоит в выборе простейшей внутренней формулы среди всех доступных на языке мышления. Современные нейронные сети, по большей части, не способны репрезентировать весь спектр абстрактных фраз, формул, правил и теорий, с помощью которых мозг Homo sapiens моделирует мир. Едва ли это случайно. В этом есть нечто сугубо человеческое, нечто такое, чего нет в мозге других видов животных и что современная нейробиология еще не успела изучить подробно. Поистине, уникальный признак нашего вида. По всей видимости, люди – единственные приматы, чей мозг репрезентирует наборы символов, которые комбинируются в соответствии со сложным древовидным синтаксисом. В частности, сотрудники моей лаборатории доказали, услышав последовательность звуков, например, бип-бип-бип-буп, человеческий мозг мгновенно строит теорию относительно лежащей в ее основе абстрактной структуры. Три идентичных звука плюс один непохожий. Оказавшись в аналогичной ситуации, обезьяна обнаруживает последовательность из четырех звуков, понимает, что последний отличается, но, похоже, не интегрирует эти фрагментарные знания в единую формулу. Откуда нам это известно? Изучая мозговую деятельность обезьян, мы видим, как отдельные нейронные сети реагируют на количество и последовательности, но не наблюдаем интегрированного паттерна активности в области, отвечающей за речь у людей, так называемой зоне Брока. По аналогии с этим, потребуются десятки тысяч попыток, прежде чем обезьяна поймет, как изменить порядок последовательности с АБВГ на ГВБА, хотя четырехлетнему ребенку достаточно пяти. Младенец, который родился всего несколько месяцев назад, уже кодирует внешний мир с помощью абстрактных и систематических правил. Это способность, которой напрочь лишены не только классические искусственные нейросети, но и другие виды приматов. Компоновка. Как только я научусь складывать два числа, к примеру, этот навык станет неотъемлемой частью моего репертуара талантов. Иными словами, я немедленно смогу его применить для решения любых других задач. Я смогу использовать его как подпрограмму в десятках различных контекстов, скажем, чтобы оплатить счет в ресторане или проверить налоговую декларацию. Но главное, я смогу комбинировать его с другими приобретенными навыками. Например, без труда взять некое число, прибавить к нему 2 и определить, что больше, новое число или 5 в 26 степени. Удивительно, но современные искусственные нейросети до сих пор не проявляют такой гибкости. Знание, которое они усвоили, остается изолированным в скрытых, недоступных связях, что препятствует его повторному использованию в других, более сложных задачах. В отличие от человека, искусственные модели не умеют сочетать ранее приобретенные навыки, то есть рекомбинировать их для решения новых задач. Для современного искусственного интеллекта характерна чрезвычайно узкая специализация. Программа AlphaGo, которая может победить любого чемпиона по игре в Go, упрямый эксперт, не способный обобщить свои таланты и применить их в другой, даже очень похожей игре. Например, AlphaGo отлично умеет играть в Go на стандартном габане 19x19, но не на доске 15x15. В человеческом мозге, напротив, научение почти всегда означает преобразование знаний в эксплицитную форму, позволяющую их использовать повторно, рекомбинировать и объяснять другим. Здесь мы снова сталкиваемся с уникальным аспектом человеческого мозга, который тесно связан с речью и который, как оказалось, крайне трудно воспроизвести в машине. Еще в 1637 году эту проблему предвосхитил Декарт в своем фундаментальном труде «Рассуждение о методе». Но если бы сделать машины, которые имели бы сходство с нашим телом и подражали бы нашим действиям, насколько это мыслимо, то у нас все же было бы два верных средства узнать, что это не настоящие люди. Во-первых, такая машина никогда не могла бы пользоваться словами или другими знаками, сочетая их так, как это делаем мы, чтобы сообщать другим свои мысли. Можно, конечно, представить себе, что машина сделана так, что произносит слова, но никак нельзя себе представить, что она расположит слова различным образом, чтобы ответить на сказанное в ее присутствии. На что, однако, способны даже самые тупые люди. Во-вторых, Хотя такая машина многое могла бы сделать так же хорошо и, возможно, лучше, чем мы, в другом она непременно оказалась бы несостоятельной и обнаружилось бы, что она действует несознательно, а лишь благодаря расположению своих органов. Ибо в то время как разум – универсальное орудие, могущее служить при самых разных обстоятельствах, органы машины нуждаются в особом расположении для каждого отдельного действия. Разум – универсальное орудие нашей психики. Умственные способности, перечисленные Декартом, предполагают наличие второй системы научения, иерархически занимающей более высокое положение, чем первое, и основанной на правилах и символах. На ранних стадиях наша зрительная система отдаленно напоминает современные искусственные нейросети. Она учится фильтровать поступающие образы и распознавать часто встречающиеся конфигурации. Этого достаточно, чтобы определить лицо, слово или расположение камней на габане. Но затем стиль обработки информации кардинально меняется. Научение становится больше сродни рассуждению, логическому выводу, имеющему своей целью выявить основополагающие правила изучаемой области. Создание машин, которым доступен этот второй уровень интеллекта, сложнейшая задача. Но что конкретно делают люди, когда учатся на этом втором уровне, и что именно ускользает от большинства современных алгоритмов машинного обучения? Учиться значит логически выводить основы. Одной из характерных особенностей человека является неустанный поиск абстрактных правил, выводов высокого уровня, которые мы извлекаем из конкретной ситуации и впоследствии проверяем на новых наблюдениях. Попытки сформулировать такие абстрактные законы могут служить чрезвычайно мощной стратегией научения, поскольку самые абстрактные законы – это законы, которые применимы к наибольшему числу наблюдений. Поиск подходящего логического правила, учитывающего все доступные данные, наиболее действенный способ существенно ускорить научение, и человеческий мозг умеет играть в эту игру очень хорошо. Рассмотрим пример. Представьте, что я показываю вам 10 непрозрачных ящиков с разноцветными шарами внутри. Я наугад выбираю ящик, из которого раньше ничего не доставал. Запускаю в него руку и достаю зеленый шар. Можете ли вы сделать какие-нибудь выводы о содержимом ящика? Какого цвета будет следующий шар? Вероятно, первый ответ, который придет вам на ум, прозвучит примерно так. Я понятия не имею, вы не дали мне практически никакой информации. Откуда мне знать, какого цвета будет следующий шар? Да, но представьте, что некоторое время назад я вытащил несколько шаров из других ящиков, и вы отметили следующую закономерность. Шары в каждом ящике всегда одного цвета. Выходит, все просто. Как только я покажу новый ящик, вам нужно всего-навсего увидеть один зеленый шар, чтобы сделать вывод, что все остальные шары тоже зеленые. Благодаря этому общему правилу научение происходит с одной попытки. Данный пример наглядно иллюстрирует, как знания более высокого порядка, сформулированные на так называемом метауровне, управляют наблюдениями более низкого уровня. Стоит нам усвоить некое абстрактное метаправило, например, шары в каждом ящике одного цвета, как процесс научения значительно ускоряется. Конечно, это правило может оказаться и ложным. Вы будете сильно удивлены или мета-удивлены, если в 10-м ящике окажутся шары всех цветов. В этом случае вам придется пересмотреть свою ментальную модель и поставить под вопрос допущение о том, что все ящики одинаковые. Возможно, вы предложите гипотезу еще более высокого уровня – мета-мета-гипотезу. Скажем, что ящики бывают двух видов. В одних лежат шары одного цвета, в других – разных цветов. Если так, то вам потребуется по меньшей мере два шара из каждого ящика, чтобы сделать какие-либо выводы. В любом случае, формулирование иерархии абстрактных правил существенно сократит драгоценное время научения. В этом смысле Научение предполагает управление внутренней иерархией правил и попытки как можно скорее вывести из них наиболее общие, подытоживающие целую серию наблюдений. Человеческий мозг, по-видимому, применяет этот иерархический принцип с детства. Возьмем 2- или 3-летнего ребенка, который гуляет в саду и узнает от родителей новое слово. Допустим, слово «бабочка». Зачастую ребенку достаточно услышать слово 1 или 2 раза, и вуаля! Его значение зафиксировано в памяти. Невероятная скорость. Ни одна из известных на сегодняшний день систем искусственного интеллекта не способна учиться так быстро. Почему это так трудно? Потому что любой случай употребления слова не полностью ограничивает его значение. Обычно ребенок слышит слово «бабочка», находясь в окружении цветов, деревьев, игрушек и людей. Все это – потенциальные значения нового слова, не говоря даже о менее очевидных значениях. Каждое мгновение нашей жизни полно не только звуков, запахов, движений, действий, но и абстрактных свойств. «Бабочка» вполне может означать цвет, небо, движение или симметрию. Существование абстрактных слов – только усложняет задачу. Как дети узнают смысл слов «думать», «верить», «нет», «свобода» и «смерть», если то, что они обозначают, не поддается чувственному восприятию? Как они понимают, что значит «я», если каждый раз, когда они слышат это местоимение, говорящие имеют в виду самих себя? Быстрое усвоение абстрактных слов – также несовместимо с наивными взглядами на формирование словарного запаса, как павловское обусловливание или скиннеровские ассоциации. Искусственным нейронным сетям, которые просто пытаются соотнести входные данные с выходными и образы со словами, обычно требуются тысячи попыток, прежде чем они начнут понимать, что слово «бабочка» относится к вон тому разноцветному насекомому в углу изображения. Разумеется, такое поверхностное соотнесение слов с картинками никогда не позволит установить смысл слов без фиксированного денотата, например, местоимение «мы», наречие «всегда» или существительного «запах». Усвоение новых слов представляет огромную проблему для когнитивной науки. Тем не менее, сегодня мы знаем, что часть решения кроется в способности ребенка формулировать нелингвистические, абстрактные, логические репрезентации. Еще до того, как малыши овладевают первыми словами, они активно пользуются своеобразным языком мышления, на котором могут формулировать и проверять абстрактные гипотезы. Их мозг – не чистый лист. Врожденные знания, которые они проецируют на внешний мир, существенно ограничивают абстрактное пространство, в котором происходит научение. Более того, дети быстро схватывают значение новых слов потому, что в выборе подходящих гипотез руководствуются целым арсеналом правил высокого уровня. Такие метаправила значительно ускоряют процесс научения, точь-в-точь как в задаче с разноцветными шарами в разных ящиках. Одно из правил, облегчающих усвоение лексики, заключается в том, чтобы всегда отдавать предпочтение простейшему предположению, наименьшему множеству, совместимому с данными. Например, когда ребенок слышит, как его мать говорит «посмотри на собаку». Теоретически ничто не мешает слову «собака» относиться к этой конкретной собаке, Снупи. Или наоборот, к любому млекопитающему, четвероногому существу, животному или вообще всему живому. Как же ребенок узнает истинное значение слова? Например, что слово «собака» применимо ко всем собакам, но только к собакам. Эксперименты показывают, что дети рассуждают логически, они проверяют все гипотезы, но оставляют только самую простую модель, которая согласуется с данными. Когда малыш слышит снова «Снупи», это всегда контекстуально связано с конкретным существом, а самое маленькое множество, совместимое с этими наблюдениями, ограничивается данной конкретной собакой. Впервые услышав слово «собака» в определенном контексте, многие дети полагают, что это слово относится только к конкретному животному. Но, услышав его дважды, в двух разных контекстах, делают вывод, что слово относится ко всему виду. Согласно прогнозу математической модели, достаточно 3 или 4 примеров, чтобы установить верное значение. Такие логические выводы дети делают быстрее, чем любая искусственная нейросеть, существующая на сегодняшний день. Овладеть речью в рекордные сроки, по сравнению с современными системами искусственного интеллекта, детям позволяют и другие хитрости. Одно из таких мета-правил всем известно. Обычно говорящий смотрит на то, о чем говорит. Это правило позволяет детям значительно ограничить абстрактное пространство, в котором они ищут значение нового слова. Ребенку не нужно соотносить каждое незнакомое слово со всеми объектами в своем поле зрения, как поступил бы компьютер. Последний будет делать это до тех пор, пока не соберет достаточно данных и не убедится, что каждый раз, когда он слышит о бабочке, где-то есть маленькое разноцветное насекомое. Чтобы понять, о чем говорит мама, ребенку достаточно проследить за ее взглядом или направлением пальца. Это называется совместным вниманием и является фундаментальным принципом овладения речью. Вот изящный эксперимент. Покажите 2- или 3-летнему ребенку новую игрушку. Посмотрите на нее и скажите «пупс». Ребенок с первого раза поймет, что «пупс» – это название предмета. Теперь воспроизведите ситуацию, но на этот раз молчите. Пусть слово «пупс» малыш услышит из динамика. В этом случае он ничему не научится, потому что не сможет расшифровать намерение говорящего. Маленькие дети усваивают значение нового слова только в том случае, если понимают намерение человека, который его произнес. Эта же способность позволяет им сформировать обширный запас абстрактных слов, чтобы понять, к какой мысли или слову апеллирует говорящий. Они должны поставить себя на его место. Дети используют множество мета-правил для заучивания слов. Например, они опираются на грамматический контекст. Возьмем английский язык. Когда ребенку говорят «look at the butterfly» – «посмотри на эту бабочку», наличие детерминатива «the» подсказывает ему, что следующее слово должно быть существительным. Это мета-правило, несомненно, приобретено. Дети явно не появляются на свет с врожденным знанием всех артиклей на всех языках. Тем не менее, исследования показывают, что данный тип научения происходит очень быстро. К году младенцам уже известны самые распространенные детерминативы и другие служебные слова, облегчающие дальнейшее научение. Это происходит потому, что некоторые грамматические слова употребляются очень часто и почти всегда стоят перед существительным. Может показаться, что подобные рассуждения создают замкнутый круг, но это не так. Примерно в 6 месяцев малыши начинают овладевать существительными. Первыми в списке идут самые знакомые, например, bottle – бутылочка и chair – стул. Через некоторое время дети замечают, что этим словам часто предшествует другое слово – артикль the. Вывод – все эти слова, вероятно, принадлежат к одной категории – существительным, и обычно обозначают вещи. Руководствуясь данным мета-правилом, ребенок, который услышал новое высказывание, например, «the butterfly» – «бабочка», прежде всего ищет возможное значение среди окружающих его объектов, а не расценивает слово как глагол или прилагательное. Каждый последующий эпизод подкрепляет это правило, а оно, в свою очередь, облегчает и ускоряет последующее научение. Специалисты по психологии развития утверждают, что ребенок полагается на синтаксический bootstrapping. Детский алгоритм овладения языком развертывается постепенно, сам по себе, основываясь на последовательности небольших, но систематических шагов вывода. Существует еще одно мета-правило, которое дети часто используют для ускорения усвоения новых слов. Оно называется допущением взаимного исключения и вкратце может быть сформулировано следующим образом. Одна вещь – одно название. Проще говоря, закон гласит, что два разных слова едва ли будут относиться к одному и тому же понятию. Во всяком случае, это маловероятно. Следовательно, незнакомое слово скорее всего обозначает новый предмет или новую концепцию. Благодаря этому правилу ребенок, услышавший новое слово, может ограничить поиски его значения вещами, названия которых он пока не знает. Начиная с 16 месяцев, дети мастерски пользуются этим трюком. Проведем эксперимент. Возьмите две мисочки, пусть одна будет синяя, а другая, скажем, оливково-зеленая, и скажите ребенку: «Дай мне оливковую миску». Ребенок даст вам ту миску, которая не синяя, слово, которое он уже знает. Очевидно, он полагает, что если бы вы говорили о синей миске, то вы бы употребили слово «синяя». Значит, вы имеете в виду другую. Одного единственного раза достаточно, чтобы через несколько недель малыш вспомнил, что этот странный цвет называется оливковый. Здесь мы снова видим, что владение метаправилом значительно ускоряет процесс научения. Вполне вероятно, что само это метаправило тоже приобретено. И действительно, некоторые эксперименты показывают, что малыши из двуязычных семей применяют его гораздо реже, чем дети с одним родным языком. Билингвальный опыт подсказывает им, что родители могут использовать разные слова, чтобы сказать одно и то же. Одноязычные дети, напротив, часто полагаются на правила исключительности. Со временем они приходят к выводу, что всякий раз, когда вы произносите новое слово, вы хотите познакомить их с новым предметом или концепцией. Услышав фразу «дай мне глакс» в комнате, полной знакомых предметов, ребенок будет повсюду искать эту таинственную штуку. Ему и в голову не придет, что вы можете иметь в виду одну из уже известных ему вещей. Все эти метаправила иллюстрируют так называемый дар абстракции. Самые абстрактные метаправила усвоить легче всего, хотя бы потому, что их подтверждает каждое слово, которое слышит ребенок. Таким образом, грамматическое правило перед существительным обычно идет артикль «the» вполне может быть усвоено на ранней стадии и впоследствии облегчить приобретение обширного репертуара существительных. Благодаря абстракции, примерно в 2-3 года дети вступают в благословенный период, по праву называемый лексическим взрывом. В это время они без усилий выучивают от 10 до 20 новых слов в день, полагаясь на подсказки, которые до сих пор ставят в тупик лучшие алгоритмы на планете. Способность использовать метаправила, по-видимому, требует достаточно развитого интеллекта. Если так, значит, она присуща только человеку? Не совсем. В определенной степени делать абстрактные умозаключения способны и другие животные. Возьмем случай с Рико, бордер-колли, которого научили приносить самые разные предметы. Все, что вам нужно, это сказать: «Рико, принеси динозавра». Животное убегает в комнату с игрушками и через несколько секунд возвращается с плюшевым динозавром в пасти. Этологи, которые проверяли Рико, установили, что он знает около 200 слов. Но это еще не самое удивительное. Оказывается, чтобы выучить новые слова, пес применял принцип взаимной исключительности. Если бы вы сказали: «Рико, принеси сикерит» – новое слово, он бы вернулся с предметом, название которого не знал. Иными словами, Рико использовал метаправила, в том числе правило «одна вещь, одно название». Математики и специалисты в области вычислительной техники уже приступили к разработке алгоритмов, которые позволят машинам усваивать подобную иерархию правил, метаправил и метаметаправил. В этих иерархических алгоритмах каждый эпизод обучения ограничивает не только параметры низкого уровня, но и знания самого высокого уровня, абстрактные гиперпараметры, которые, в свою очередь, управляют последующим обучением. Хотя таким системам еще далеко до экстраординарной эффективности, присущей человеческому мозгу при овладении речью, они показывают неплохие результаты. Например, На цветной иллюстрации 4 представлен новейший алгоритм, который, подобно искусственному ученому, ищет лучшую модель внешнего мира. Данная система обладает набором абстрактных примитивов, а также грамматикой, позволяющей генерировать бесконечное число структур более высокого уровня посредством рекомбинации этих элементарных правил. Например, она может определить линейную цепочку как последовательность тесно связанных точек, описываемую правилом. С каждой точкой соседствуют две другие точки, одна слева, другая справа, и совершенно самостоятельно обнаружить, что такая цепочка является наилучшим способом представления множества целых чисел от нуля до бесконечности, или политических взглядов от ультралевых до ультраправых. Вариант той же грамматики дает двоичное дерево, где каждый узел имеет одного родителя и двух потомков. Такая древовидная структура выбирается автоматически, когда систему просят представить живые существа. Машина, подобно искусственному Дарвину, заново открывает древо жизни. Другие комбинации правил порождают плоскости, цилиндры и сферы. И алгоритм определяет, как такие структуры приближенно выражают географию нашей планеты. Более сложные версии того же алгоритма могут выразить еще более абстрактные идеи. Например, американские специалисты в сфере вычислительной техники Ной Гудман и Джош Тененбаум разработали систему, способную открыть принцип причинности, согласно которому одни события вызывают другие. Его формулировка носит весьма абстрактный и математический характер. В направленном ациклическом графе, связывающем различные переменные, существует подмножество переменных, от которых зависят все остальные. Хотя это определение почти невозможно понять, оно прекрасно иллюстрирует тип абстрактных внутренних формул, которые эта ментальная грамматика способна выразить и проверить. Система тестирует тысячи таких формул, но сохраняет только те из них, которые согласуются с входящими данными. В результате она быстро выводит принцип причинности, если, конечно, некоторые из получаемых ею сенсорных сигналов являются причинами, а другие – следствиями. Это еще одно доказательство в пользу дара абстракции. Принятие такой высокоуровневой гипотезы значительно ускоряет процесс обучения, ибо радикально сужает объем правдоподобных гипотез, среди которых осуществляется поиск. Вот почему из поколения в поколение дети неустанно спрашивают «почему?» и ищут объяснений, тем самым подпитывая бесконечную погоню нашего вида за научными знаниями. Согласно данной точке зрения, научение состоит в анализе обширного набора утверждений, выраженных на языке мышления, и выборе того, которое наилучшим образом согласуется с данными. Как мы увидим далее, эта модель отлично описывает все, что происходит в мозге любого ребенка. Подобно начинающим ученым, дети формулируют теории и сравнивают их с внешним миром. Отсюда следует, что ментальные представления детей гораздо более структурированы, нежели представления современных искусственных нейросетей. С самого рождения мозг ребенка уже должен обладать двумя ключевыми составляющими – всеми механизмами, позволяющими генерировать множество абстрактных формул, комбинаторным языком мышления и способностью выбирать из этих формул наиболее правдоподобные. Таково наше новое видение мозга. Мозг – это огромная генеративная модель, в значительной степени структурированная и способная формулировать бесчисленное множество гипотетических правил и структур, но постепенно ограничивающаяся теми, которые максимально точно описывают реальность. Учиться – значит рассуждать как ученый. Как мозг выбирает наиболее подходящую гипотезу? По каким критериям он принимает или отвергает модель внешнего мира? Оказывается, для этого существует идеальная стратегия. Она лежит в основе одной из самых современных и продуктивных теорий научения – гипотезы о том, что мозг ведет себя как ученый. Согласно данной теории, учиться – значит рассуждать как хороший специалист по статистике выбирающий из нескольких альтернативных теорий ту, у которой больше всего шансов оказаться верной. А какая теория, вероятнее, станет таковой? Разумеется, та, которая наилучшим образом объясняет имеющиеся данные. Как же работает научное мышление? Когда ученые формулируют теорию, они не просто записывают математические формулы, они делают прогнозы. О силе теории судят по богатству исходных прогнозов, которые из нее вытекают. Последующее подтверждение или опровержение этих предсказаний ведет к подтверждению или крушению теории. Исследователи применяют простую логику. Они формулируют несколько теорий, распутывают паутину вытекающих из них прогнозов и исключают теории, прогнозы которых опровергает опыт или наблюдение. Конечно, одного эксперимента редко бывает достаточно. Зачастую, чтобы отделить истинное от ложного, приходится повторять эксперимент несколько раз в разных лабораториях. И все же, перефразируя философа науки Карла Поппера, невежество постепенно отступает, ибо благодаря серии догадок и опровержений мы можем шаг за шагом уточнить теорию. В этом плане наука сродни человеческому научению. По мере того, как мозг успешно формулирует все более и более точные теории внешнего мира на основе наблюдений, невежество каждого из нас постепенно отступает. Но разве это не просто туманная метафора? Нет. По сути, это довольно точное описание вычислений, которые, судя по всему, производит мозг. За последние 30 лет гипотеза «ребенка как ученого» привела к ряду крупных открытий относительно того, как дети рассуждают и учатся. Математики и ученые в области вычислительной техники уже давно сформулировали лучший способ рассуждения в условиях неопределенности. Эту теорию называют Байесовской в честь ее создателя, преподобного Томаса Байеса, английского пресвитерианского пастора и математика, ставшего членом Королевского общества. Возможно, правда, нам следовало бы назвать ее теорией Лапласа, поскольку именно Пьер Симон, маркиз де Лаплас, великий французский математик, придал ей окончательную форму. Как бы то ни было, несмотря на свой почтенный возраст, в когнитивистике и машинном обучении она получила известность лишь в последние лет 20. К счастью, сегодня все больше исследователей осознают, что только байесовский подход, основанный на теории вероятностей, позволяет извлекать максимум информации из каждой единицы данных. Учиться значит делать как можно больше выводов из каждого наблюдения, даже самого неопределенного. Правило Байеса это гарантирует. Что же обнаружили Байес и Лаплас? В двух словах, как правильно делать выводы, то есть рассуждать на базе вероятностей с тем, чтобы проследить каждое наблюдение до его наиболее вероятной причины. Вернемся к основам логики. С древнейших времен человечество умело рассуждать на базе истинностных значений – истинно или ложно. Аристотель сформулировал правила дедукции, которые мы называем силлогизмами и применяем более или менее интуитивно. Например, правило под названием «modus tollens», буквально «метод отрицания», гласит, что если P подразумевает Q и оказывается, что Q ложно, то и P тоже ложно. Именно это правило Шерлок Холмс применяет в знаменитом рассказе «Серебряный». Инспектор Грегори, есть еще какие-то моменты, на которые вы советовали бы мне обратить внимание? Холмс. На странное поведение собаки в ночь преступления. Инспектор Грегори. Собаки? Но она никак себя не вела. Холмс. Это-то и странно. Шерлок рассудил, что если бы собака учуяла незнакомца, то непременно бы залаяла. Поскольку она этого не сделала, преступник, очевидно, не был посторонним человеком. Подобные рассуждения позволили знаменитому сыщику сузить круг подозреваемых и в конечном итоге разоблачить убийцу. Какое это имеет отношение к научению? Наверняка спросите вы. Что ж, учиться значит рассуждать как детектив. По сути, но учение всегда сводится к анализу скрытых причин явлений и построению наиболее правдоподобной модели, которая ими управляет. Но в реальном мире наблюдения редко бывают истинными или ложными. Они носят неопределенный и вероятностный характер. Вот тут-то в игру и вступают фундаментальные работы преподобного Байеса и маркиза де Лапласа. Байесовская теория говорит нам, как мыслить вероятностями, то есть какие виды силлогизмов мы должны применять, когда данные не идеальные, истинные или ложные, а вероятностные. Теория вероятностей. Логика науки. Название увлекательной книги по байесовской теории, написанной статистиком Джейнсом. Оказывается, то, что мы называем вероятностью, есть не что иное, как выражение нашей неуверенности. Теория с математической точностью описывает законы, по которым должна развиваться неуверенность с каждым новым наблюдением. Фактически, это идеальное расширение логики в туманную область вероятностей и неопределенностей. Рассмотрим пример, схожий по духу с тем, на котором преподобный Байес основал свою теорию в XVIII веке. Предположим, я вижу, как кто-то подбрасывает монетку. Если монетка правильная, симметричная, вероятность выпадения орла и решки одинаковая – 50 на 50. Исходя из этой предпосылки, классическая теория вероятностей подсказывает нам, как вычислить вероятность того или иного исхода. Например, вероятность выпадения 5 решек подряд. Байесовская теория позволяет двигаться в противоположном направлении – от наблюдений к причинам. Она дает нам возможность ответить на вопросы вроде «После того, как я подброшу монету несколько раз, должен ли я изменить свои представления о ней?» По умолчанию предполагается, что монета симметрична. Но если решка выпадет 20 раз подряд, я поступлю разумно, если пересмотрю свои изначальные допущения. С этой монетой явно что-то не так. Очевидно, моя первоначальная гипотеза стала неправдоподобной. Но насколько? Как именно мне обновлять мои убеждения после каждого наблюдения? В рамках теории каждому допущению присваивается номер, соответствующий степени правдоподобия или уровню доверия. С каждым последующим наблюдением это число изменяется на величину, пропорциональную степени невероятности наблюдаемого исхода. Как и в науке, чем невероятнее экспериментальное наблюдение, тем сильнее оно нарушает прогнозы первоначальной теории, и с тем большей уверенностью мы можем отвергнуть эту теорию и искать альтернативные интерпретации. Байесовская теория невероятно эффективна. Во время Второй мировой войны британский математик Алан Тьюринг использовал ее для расшифровки кода Энигмы. Как известно, немецкие военные сообщения шифровались с помощью машины под названием Энигма, хитроумного устройства из шестеренок, роторов и электрических кабелей. После каждой буквы конфигурации, количество которых превышало 1 миллиард, менялись. Каждое утро шифровальщик задавал машине особые настройки, которые были запланированы на этот день. Затем он набирал текст, и Энигма выдавала на первый взгляд случайную последовательность букв, которую мог расшифровать только обладатель шифровального ключа. Всем остальным текст казался полностью лишенным какого-либо порядка. Однако гениальный Тьюринг обнаружил, что если две машины были настроены одним и тем же образом, то это приводило к небольшой погрешности в распределении букв, в результате чего возрастала вероятность того, что два сообщения будут похожи. Эта погрешность была настолько мала, что одной буквы было недостаточно, чтобы сделать какой-то точный вывод. Тем не менее, анализируя букву за буквой, Тьюринг смог доказать, что одна и та же конфигурация действительно использовалась дважды. С помощью устройства, которое назвали «бомбой», большой тикающей электромеханической машины, которая стала прототипом наших компьютеров, он и его команда регулярно взламывали код Энигмы. Но какое отношение это имеет к живому мозгу? Что ж, похоже, точно так же рассуждает и наша кора больших полушарий. Согласно этой теории, каждая область мозга формулирует одну или несколько гипотез и посылает соответствующие прогнозы в другие отделы. Таким образом, каждый модуль ограничивает предположение следующего, обмениваясь вероятностными предсказаниями о внешнем мире. Эти сигналы называются нисходящими. Они зарождаются в областях высокого уровня, например, в лобных долях, и спускаются в сенсорные области более низкого уровня, такие как первичная зрительная кора. Теория предполагает, что эти сигналы выражают набор гипотез, которые наш мозг считает правдоподобными и хочет проверить. В сенсорных областях нисходящие допущения вступают в контакт с восходящей информацией из внешнего мира, например, из сетчатки. Теория гласит, как только модель соприкасается с реальностью, мозг вычисляет сигнал ошибки, расхождение между тем, что предсказывала модель, и тем, что наблюдалось фактически. Байесовский алгоритм определяет, как использовать этот сигнал ошибки для изменения внутренней модели мира. Если ошибки нет, значит, модель правильная. В противном случае сигнал ошибки движется вверх по цепочке мозговых центров и по пути корректирует соответствующие параметры. В результате алгоритм относительно быстро приходит к ментальной модели, которая согласуется с внешним миром. Согласно данному представлению о мозге, наши взрослые суждения объединяют два уровня – врожденные знания, присущие нам как виду, то, что сторонники байесовского подхода называют априорной вероятностью, наборы правдоподобных гипотез, унаследованных в ходе эволюции, и наш личный опыт – апостериорная вероятность. Пересмотр этих гипотез на основе всех выводов, которые мы могли сделать на протяжении жизни. Такое разделение труда ставит точку в классической дискуссии об относительной роли наследственности и окружающей среды. Организация нашего мозга обеспечивает нас как мощным стартовым снаряжением, так и не менее мощной самообучающейся машиной. Очевидно, все знания должны быть основаны на этих двух компонентах. Во-первых, на наборе априорных допущений, предшествующих любому взаимодействию с окружающей средой, а во-вторых, на способности сортировать эти допущения в соответствии с их апостериорной правдоподобностью после соприкосновения с реальными данными. На сегодняшний день мы можем математически доказать, что байесовский подход – это лучший способ учиться. Это единственный способ выделить саму суть учебного эпизода и извлечь из него максимум. Для научения достаточно всего нескольких битов информации вроде подозрительных совпадений, которые Тьюринг обнаружил в коде Энигмы. Как только система их обработает, она получит достаточно данных, чтобы опровергнуть одни теории и подтвердить другие. Значит, вот как работает мозг. Неужели он с рождения может генерировать массы гипотез, из которых затем выбирает те, которые наилучшим образом согласуются с наблюдаемыми данными? Получается, младенцы с самого рождения действуют как умные и терпеливые ученые статистики? Способны ли они извлечь максимум информации из каждого учебного опыта? Давайте посмотрим, что удалось выяснить о мозге маленьких детей в ходе экспериментальных исследований.